Глава 42. «О, счастье, мама рядом. Мы все-таки родня. Зачем же мрачным взглядом ты смотришь на меня? Ты, мамочка, не рада, что сын твой голубой? Тогда пореже надо нам видеться с тобой. Ужасное мученье мне без тебя, Мари. Я был твоей мишенью, как при игре в шары. Но ты сейчас похожа на шарик Бильбоке. Я быть привыкну все же от милой вдалеке. Мария, с тобой в разлуке прилягу на кровать, без друга и подруги привыкну вековать. Не буду больше стоить, чем все холостяки, хотел тебя присвоить я телу вопреки. Вся проблема в Сюзе, твою мать, как же я ее люблю».